Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на первый блок вопросов и ответов в рамках курса «Чтение для практики». Для меня это несколько экспериментальный формат, я его изначально не планировал, однако в ваших письмах, в комментариях, которые были еще до тот момент, когда я готовился к запуску курса, было некоторое количество вопросов, да, которые, на первый взгляд, не имели отношения непосредственно к тому, что мы разбираем, но в рамках курса, я имею в виду, да, но они как бы давали дополнительный контекст, да, для некоторых моментов. И поэтому я решил вот сделать такой экспериментальный формат, короткие скринкасты, которых я буду выбирать там 3-5 вопросов, и на которые буду, максимально подробно, сколько я это могу, отвечать. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Наверное, самый популярный вопрос, который присутствовал явно и неявно, это почему курс в переписке. Второй по популярности вопрос – это как находить время. Именно для эффективного чтения время как находить. Понятно, что все мы можем там, да, читать урывками, там еще как-то. Третий вопрос, да, я выбрал такой, на сегодня выбрал, для меня немножко неожиданный, но в целом он достаточно, мне кажется, важный в контексте, во-первых, первого шага, который мы уже, надеюсь, практически сделали, да, и второго шага, к которому мы еще только готовимся, а именно, что делать, если заскучал, читая книгу, да, там первые 10 страниц, и уже вот кажется, что все не то, все не так. Собственно, вот это все мы сегодня разберем. А начать мне хотелось бы вот с какого момента. Я, видимо, как-то неявно прописал, и к следующему письму я постараюсь исправить этот момент, что ответы на задание жду к 25 августа. 25 августа включительно, да? Я постарался, конечно, сделать так, чтобы это было видно, но, видимо, старался мало. Поэтому обращаю ваше внимание еще раз, да, что сейчас не так важно, не только сейчас, и в каждом нашем шаге, в каждом задании к любому шагу, не так важна полнота, объем, я не знаю, правильность или еще там что-то, да, там, что подсказывает наш мозг перфекциониста, да. Здесь нет какого-то такого, да, идеального, вот, наверное, идеального какого-то, да, ответа. Важен просто ответ и ваше желание продолжать коммуникацию, да. Собственно, если у вас задание придет позже 25-го, я тоже на него отвечу. Однако, если есть такие участники, которые выполняют задание к сроку, каждое из следующих заданий, и, собственно, все. Дальше им будет небольшой подарок, или приз, или что-то в этом роде. Может быть, даже и не один. Но это все будет в будущем, а пока просто жду ваших заданий в том формате, в котором я попросил это сделать, да, и в том объеме, в котором вы считаете нужным, считаете возможным и считаете правильным это сделать именно сейчас. Переходим мы к первому вопросу. Почему в 21 веке курс проходит в асинхронной переписке? На самом деле, мне очень сильно хотелось сделать такой винтажный курс, отстроиться сильно от конкурентов и, вот что-то в этом роде, да? На самом деле, конечно, нет, это я так шучу, может быть, и не шучу, да? Но тем не менее. Почему все-таки, если убрать за скобки то, что я только что сказал? Во-первых, есть куча исследований, да, о том, что, наверняка они вам попадались, вы с ними знакомы, о том, как полезно вообще писать от руки, печатать, как это влияет на то, как мы выражаем свои мысли, формулируем свои мысли и так далее и тому подобное. Если вдруг вы в силу разных причин это как-то... Сейчас у вас нет под рукой этих там, да, истории или там хотите как-то их обновить, то вот рекомендую обратить внимание на книжку «История. Туманное будущее. Искусство писать от руки». Она на самом деле не только про писательство от руки, это скорее, ну, просто такой, да, хороший очень контекст, очень хорошее исследование этого вопроса. А в целом там много очень полезного для тех, для всех, кто пишет. Пишет неважно на чем, на бумаге, на флипчарте, на экране своих цифровых устройств, там, да, помощников, ну, на салфетках. Вот. Главное, что пишете, да. Вот наша с вами переписка, она происходит в печатном тексте, да, но тем не менее каждое письмо я изначально планирую на бумаге, ну, на экране своего цифрового Moleskine, но это, по сути, бумага, да, в 21 веке, вот. Даже вот готовясь к сегодняшнему ответу на, в том числе, этот вопрос, да, я вот час назад вот делал такой вот набросок, да, на тот момент там уже было 7 страниц, и, собственно, ну, дальше больше будет, я уверен. Что еще там, да, второй момент, который важен, это, собственно, я курс строю не только на письмах и текстах, а еще и на скринкастах. Первый был на первом шаге, короткий. Их очень много будет во втором и в третьем шаге. Ну и, собственно, то, что вы сейчас смотрите, слышите, это тоже скринкаст. Я не верю в эффективность формата вебинара для того, кто хочет активно читать. Есть более эффективные инструменты, с моей точки зрения, да, и я стараюсь их использовать. Да, возможно, я не умею готовить вебинары. Это тоже нельзя исключать. У меня есть некоторый опыт. Я их делал, делаю и, ну, наверное, буду делать дальше. У меня их там сейчас порядка там 30-35 штук. Это под заказ, под клиента, там открытых, ну, практически там по пальцам одной руки. И то сейчас я активно стараюсь их везде удалять, где нахожу. Вот, собственно, по поводу вебинаров, что еще хочется сказать, да, ну, в смысле, почему я их не умею готовить, то, что меня, ну, несколько напрягает сидение, смотрение в камеру, вот это вот какая-то, мне сейчас вот комфортно, я с вами сейчас сижу, разговариваю, я смотрю на, у меня прекрасный вид из окна моей загородной квартиры, перед рукой лежат заметки, ноутбук, я листаю так, как мне надо, просто с вами разговариваю, никаких вот таких, ну да, немного, конечно, есть сложность, но это не тот уровень, который я испытываю, когда делаю вебинар. Поэтому для своего курса я решил все-таки, ну, избрать то, что мне кажется правильным и то, что кажется комфортным для того, чтобы вам донести именно идею, да, а не то, чтобы пытаться там загрузить вас кучей информации, которую вы не будете применять на практике. И, собственно, касаемо вот этого момента применять на практике, да, почему именно асинхронная переписка? Потому что это не про грамотность, это не про чистописание, это не про какие-то идеальные формы, форматы и так далее, и это даже не про писательство, а это именно про размышления. То есть в одном из блоков вопросов, которые вот в книжке «Фрирайтинг», который, да, у нас был достаточно подробно, я постарался расписать в прошлом письме, там есть такая даже глава, называется «Как вы думаете, так и живете», да? Ну и, соответственно, автор постепенно подводит к мысли, что как вы пишете, так вы думаете, так вы и живете. Ну, понятно, что разные авторы преследуют там разные цели, но, тем не менее, что-то в этом, мне кажется, есть. Потому что фрирайтинг – это точно не про писательство, ну, по крайней мере, не в том виде, да, в писательство, которое, ну, когда мы говорим там про редактуру, про работу там со сценами и так далее, да, даже если это просто какая-то заметка, все равно это нужно продумывать. А писательство это, ой, прошу прощения, фрирайтинг это прежде всего про размышления. И вот наша с вами переписка, асинхронная переписка в формате онлайн-курсов, это именно про мышление. И я вас призываю к тому, чтобы обратить на этот момент внимание. Переходим к вопросу номер два. Как находить время для эффективного чтения? самом деле время есть всегда. Ну, так мне кажется, по крайней мере. Надо просто сформировать привычку, эффективно его использовать. Даже те отрезки, небольшие или большие, которые у нас там возникают в разные моменты времени, дня там, да, для того, чтобы читать. Собственно, в рамках курса, в рамках проекта «Чтение для практики» у меня есть такая рубрика «Человек из книг». И там я беседую с интересными мне людьми о том, как они читают, что они читают, как вообще они пришли к чтению, да, откуда оно в их жизнях появилось. Так и называется эта рубрика «Человек из книг». И вот что интересно, я все время задаю вопрос. Ну, там много вопросов, да. Один из вопросов связан с инструментами и ритуалами чтения. И вот практически, ну, наверное, не практически, а так оно и есть, нет повторяющихся сценариев. То есть, да, там есть отдельные инструменты, там кто-то загибает страницы, кто-то там делает пометки на полях, там кто-то рисует интеллект-карты или еще что-то, да. Но именно это отдельные инструменты, да. А вот что касаемо сценариев работы, то там все очень разное. Так вот, и мне кажется, что если говорить о том, как находить время, да, для эффективного чтения, ответ достаточно простой. Ну, это его, скажем так, одна часть этого ответа, да, моего. Это надо искать и замечать. То есть, да, я сейчас могу дать 1500 советов простых о том, как и что делать, да, и, собственно, отчасти из них мы поговорим в рамках, мы и говорим в рамках нашего курса, однако они не станут работать, пока вы не станете, пока вы не начнете работать, да, то есть вот, пока вы не будете искать и замечать. Однако вопрос в том, что замечать. Вот здесь путем проб экспериментов, да, пришел к одной простой, ну, для меня кажется, простой штуке, как обращать внимание на состояние. То есть я не столько пытаюсь найти время там, да, или место для того, чтобы начать там что-то читать, а пытаюсь понять или там сформировать некий порядок действий, который позволяет мне прийти в то состояние, которое наиболее эффективно для чтения. А затем я просто превращаю вот эту последовательность действий в некий ритуал или привычку. Кстати, по этому поводу тоже есть книга, она там достаточно давно выпущена, вот приведу ее обложку. Собственно, там огромное количество ритуалов людей творческих профессий, да, которые, вот, собственно, с помощью них достигают своих целей. Так вот, в моем ритуале, мой ритуал достаточно прост. Мне для того, чтобы включиться в чтение, нужны наушники, режим «не беспокоить» на смартфоне. Ну, собственно, заготовка некого списка, да, чтения с целями. Ну, это как бы, это обязательный атрибут, я его даже не обсуждаю. Он всегда есть, он всегда под рукой, и, собственно, на этом все и основывается, да. Ну, а помимо наушников режима «не беспокоить», еще нужен таймер. То есть вот, таймер – это то, с помощью чего я читаю. Вот раньше, допустим, я очень много читал в электричках, да, когда там в доковидную эпоху там активно перемещался, да, там по городу. Сейчас примерно похожий сценарий я использую уже, ну, находясь дома, там, да, я там ставлю тот же таймер, да, на те же пресловутые там 30-40 минут, которые я ехал в электричке, и читаю. Иногда импровизирую. То есть, да, там есть некий список, да, но иногда это просто импровизация. Над чем я не импровизирую, так это над тем, что по итогам вот этого чтения, да, всегда есть некое фиксирование порции информации. Что такое порция информации, опять же, да, там еще поговорим. Но если кратко, это некие следы, которые оставляет процесс активного чтения, да, у вас в там, где вы, собственно, фиксируете итоги вашего чтения. Иногда это у меня аудиозаметки, вот сейчас в последнее время стало, да, текстовые заметки, но, в принципе, это всегда что-то связанное с фиксированием порций информации. Ну, вот так формирую привычку находить не время, ибо оно есть всегда, а создавать состояние, я и нахожу способы читать эффективно. И третий вопрос. Что делать, если заскучал после первых 10 страниц? Очень-очень-очень интересный вопрос. На самом деле свой ответ я хотел бы разбить на две части. Во-первых, что делать, чтобы не заскучать после первых страниц? А вторая часть, что сделать, если все-таки заскучал? Итак, что делать? Ну, тут очень краткий ответ, это, собственно, об этом весь курс. Но если, кроме шуток, хотя в каждой шутке есть доля шутки, стоит отнестись и воспринимать процесс чтения как беседу. А что мы делаем, когда беседуем с кем-либо? Да, мы соглашаемся, спорим, выдвигаем какие-то свои аргументы. Вот, собственно, если читать книгу или подходить к чтению книги таким способом, да, то, в принципе, наверное, из практически любой, ну, более-менее подходящей книги под задачу, да, соответственно, именно под задачу, можно извлекать какую-то пользу. Вопрос о том, заскучаешь или не заскучаешь, ну, наверное, тяжело скучать, если тебя драйвит именно сам процесс. А для того, чтобы процесс драйвил, да, рекомендую делать все-таки это не в уме или там, я не знаю, в каких-то еще там, да, ну, собственно, да, наверное, в собственном воображении, а пользоваться бумагой и ручкой. Соответственно, фрирайтить то, что, да, вот мы обсуждаем. Соответственно, кроме того, чтобы воспринимать беседу как, прошу прощения, чтение как процесс беседы, имеет смысл фиксировать порцию информации, да? То есть процесс чтения, да, любой, даже 10 страниц, он, если он активен, он оставляет какие-то следы в ваших книгах, в ваших ежедневниках, в ваших, я не знаю, в чем вы фиксируете информацию о прочитанном. Вот, собственно, как мне кажется, что делать, чтобы не заскучать после первых страниц, да, имеет смысл, первое, подходить к процессу чтения именно с активной позиции, да, второе, это воспринимать беседу, чтение как процесс беседы с автором, там, спорить, аргументировать и так далее, да, ну, и фиксировать порции информации. Это, ну, тоже наверняка не позволит заскучать после первых страниц. Вот совет от Марка Леви и книги «Фрирайтинг», да, соответственно. Там есть целая глава, посвященная тому, как получать пользу от чтения деловых книг. И если как бы выжимка из этой главы, да, ну, это сама авторская, да, выжимка, вот, собственно, что он советует. Я здесь, собственно, с ним согласен, сам это использую. Ну, мой подход к чтению во многом формировался именно на книгах, да, ну, там, и книга Марка Леви «Фрирайтинг», да, это та книга, которая, ну, очень много дала мне, да, в плане идей, инструментов и так далее. Поэтому, собственно, есть общее между тем, что я говорю, и тем, что вы прочитаете у Марка Леви. Но что сделать, если все-таки заскучал после первых 10 страниц? Краткий ответ – закрыть и отложить на полку или там в архив или еще куда. Перед этим зафиксировать текущий срез мыслей в отношении идей из книги, в отношении инструментов, и отложить. Книга, ну, не к месту и не ко времени, да, ее время еще придет. Ну, или не придет, тут уж какова судьба, да. Я, чтобы структурировать этот процесс, особенно в части новых книг, потому что, ну, в силу специфики, да, своей деятельности, я очень много покупаю или там открываю для себя новинок, да, то есть не обязательно новая книга в смысле год издания, а это может быть просто новая книга, которая попала в поле моего внимания, да. И я завел себе нечто вроде дневника. Вначале это была просто записная книжка, сейчас это называется дневник читателя, есть там публичная версия у него там, да. А туда я свожу, во-первых, какую-то информацию о книге, то есть название, ссылка и все такое. И какие-то свои впечатления первичные. Для чего? Для того, чтобы потом, если есть необходимость вернуться, я хотя бы понимал, с чего, на чем я закончил до этого, да. И, собственно, вот именно это, да, ну, наверное, не даст мне скучать. Или даже если заскучал на первых 10 страницах, то я, по крайней мере, познакомился с книгой и положил ее на полку уже, ну, так, чтобы понимая, когда и зачем я ее возьму в следующий раз. Ну, собственно, положили мы книгу, и что делать дальше? А здесь вопрос тоже такой достаточно, ответ, вернее, такой достаточно простой, открывать следующую книгу. Мне в этом отношении очень нравится цитата Игоря Родченко из книги «Хозяин слова», да, я ее привожу вот сейчас еще раз. Она была на первом шаге в качестве цитаты открывающей, да, и вот сейчас еще раз ее привожу. Вот эта вот фраза там, да, ту книгу, что необходимо вам сегодня, вы не пропустите, просто доверяйте больше себе, а не рекламе там или советам разного рода там советологов, да. На самом деле, мне кажется, очень важно. Я не знаю, как это происходит, но каким-то образом это работает. Действительно, та книга, которая вам нужна сегодня, она чаще всего вас сегодня и находит. Для того, чтобы она вас нашла, наверное, имеет смысл как-то о ней помнить, о ней знать где-то там на подсознании или там еще где-то, я не знаю. Собственно, вот такие вот у нас были сегодня три вопроса, три ответа. Надеюсь, вам формат понравился. Буду признателен за какие-то комментарии, отклик, обратную связь. Продолжу на следующем шаге, да? Вот. А на сегодня все. Жду вас на следующем шаге, который будет уже в следующую пятницу. Большое спасибо за внимание. Всем пока.